Глава 30. Через неделю любые, даже хорошо организованные митинги стихают при одном нашем появлении. Нас обходят далеко стороной, как зачумленных. Наивные агитаторы пытают удачу где угодно, только не среди нас, и никакая сволочь не пытается поджечь наши коробочки. Матери пугают нами малышей. Мы отвечаем на оскорбление ударом приклада в зубы или открываем огонь в ответ на брошенный камень. Морпехи из разных рот словно соревнуются, кто больше настреляет. Мы как волки в овчарне, нас спустили с цепи, и мы с лихвой оправдываем свою репутацию безжалостных убийц. Мы расстаемся с иллюзиями, у кого они еще были, и отбрасываем тормоза. Свобода убивать, пусть перекрытая официальной необходимостью, все равно свобода. Зажатые в тиски жесткой дисциплины, мы находим себя в этой отдушине. Мы все немного съезжаем с катушек. Я начинаю понимать это, когда ловлю себя на мысли, что, глядя на переходящего дорогу человека, непроизвольно считываю с панорамы шлема данные о силе ветра и расстоянии до цели. Именно до цели. Все, что двигается в нашей зоне ответственности, просто цели. Психи сбиваются с ног, моют наши мозги так часто, как могут, избавляют от ночных кошмаров, и мы спим, когда выпадает часок, счастливо, как младенцы. И когда прицельная панорама переходит в боевой режим, наши головы выключаются напрочь. Мы просто станки для автоматического оружия, идеально приспособленные для стрельбы из любого положения. Латино зовут нас синими собаками. Нам такой пиар только в кайф, мы такие и есть. Единственное, что нас напрягает, отсутствие огневой поддержки. Дай нам волю, мы запрашивали бы поддержку ротного уровня по нескольку раз за день. Но взводы тяжелого оружия максимум, что могут сейчас дать, дымовую завесу из слезоточивого газа, да осветительные люстры ночью, что в темноте смотрятся на своих парашютах посланцами пришельцев из космоса. И вот мы уходим из зеркального. Восседаем на броне, оглядываем с высоты вновь оживленные улицы, разбитые машины уже убраны с тротуаров. Пулевые щербины в стенах домов спешно заделываются. Нацики все еще патрулируют улицы, и беспилотников в небе между башнями хватает. Но мы уже не нужны. Теперь тут справятся и без нас. Прохожие оглядываются нам вслед, провожают машины долгими взглядами. То ли от них мне неуютно, то ли просто настроение такое, но мне хорошо от того, что лицевая пластина опущена, и мое лицо невозможно разглядеть. Мы сделали все, что от нас требовалось, хотя ощущение внутри, словно мы трахнули собственный город. По крайней мере, они теперь свое место знают, как выразился сегодня Паркер. Кого он имел в виду, латино или местное правительство, или еще кого, я так и не понял. Мы все теперь избегаем говорить о том, что произошло в Зеркальном в последние дни. Порядок навели и точка. Кому надо, пусть выясняет подробности. Мне ни к чему. Моим, судя по их лицам, тоже. Только взводные катят на головной машине с видом победителя без страха и упрека. Забрало поднято, гордый, несокрушимый, чисто выбритый, литой. Словом, конь с кровью. В принципе, неплохой мужик, хоть и мудак, думаю я. Немного сдвинут на традициях, резьба у него крутая. Но кто в корпусе не режется? Или это на меня так действует, скорее отдых и картины будущих оргий в Марве? Томми рычит подо мной уверенно и привычно. Все молчат, даже бормотание наушника по ротному каналу стихло. Благодушие постепенно охватывает меня, и зеркальный уплывает назад огромным сияющим кораблем, оставляя в себе наши страхи и сомнения. Марв встречает нас как родных. Целую неделю нас готовят к чему-то, о чем и думать-то неохота. Иначе как объяснить 7 дней бесшабашного загула, перемежаемого короткими пересыпами в казарме. Увеселительные заведения военного городка работают на всю катушку. Комендантские службы сбиваются с ног, растаскивая драки и собирая пьяных. Жены военных неодобрительно косятся из окон на вакханалию пьяной радости, захлестнувшую обычно тихие чинные улицы, и стараются не отпускать детей без сопровождения. Мы стремительно избавляемся от излишков средств, скопившихся на наших счетах. Армейские питейные заведения и учреждения красных фонарей лопатами гребут нехилые комиссионные, словно чувствуя, что после нас им долгие месяцы сидеть на голодном пайке голых окладов. «Где были-то?» – спрашиваю у Гуса. «А, на побережье. Помогали нацикам лагеря охранять, патрули по берегу, прочесывание лесов, то все. А вы, рассказывают, зеркальные на уши ставили». Молча киваю, мы сидим в баре «Цапля», пьем легкое винцо, чтобы растянуть сомнительный процесс накачивания до бровей, виски или там джин, пойло для молодых, что все делают в темпе. Быстро пьют, как будто опаздывают куда, быстро ввязываются в драки с пехотными, что стекаются в Марф из окрестных полевых лагерей, быстро цепляют девок и не успевают оглянуться, как увольнение закончилось. А всех воспоминаний краткий миг, пока ты был трезвый, до занавески в номере массажного салона поутру. Мы с Гусом, старая гвардия, мы уже можем позволить себе проделывать все вышеназванное и еще много чего, кроме этого, с расстановкой, смакуя детали. Мы и проделываем. Цапля – заведение для сержантского и подофицерского состава. Ходят сюда все, кому не лень. Но в основном его облюбовали технари из авиакрыла дивизии. Ребята они все мирные. И хоть посматривают на нас, полевых просоленных сусликов, слегка свысока, как же, специалисты, мать их. Но все же мы их не трогаем. Да и вообще, сержанты в драку лезут не так часто, как рядовые. Положение обязывает соблюдать солидность. Разве что повод шикарный выпадет. Ну там какой-нибудь техник-оружейник с пьяну стул заденет или пальцем в грудь ткнет, перепутав с кем-нибудь или просто с дуру не в силах ни взгляд сфокусировать, ни выматерить как следует. Тогда, конечно, тогда на спектакль сбегаются посмотреть все, кому не лень. Даже коменданты не всегда спешат вмешиваться, ожидая конца представления. Если бы зубы, выбитые здесь у летунов за многие годы, могли прорастать, то сквер за баром представлял бы собой непроходимые бамбуковые заросли. Еще далеко не все сержанты-морпехи такие мирные, как я. Поэтому нас оглядывают свысока только тогда, когда мы отвернулись. А так все больше норовят мимо проскочить, опустив глаза. Иногда репутация отморозков – полезная штука и помогает общаться с другом без помех. «Много на счет записал?» – интересуется Гус. «Да нет, парочку всего», – отвечаю я, прихлебывая терпкую жидкость. «Маловато», – сомневается Гус. «Говорили, вы там чуть ли не капусту черных крошили». «Так то черных», – говорю я. «Их начальство за людей не считает, на счет они не идут. Разве что если с бомбой на поясе или с пушкой. А таких мало попадалось. Нацики таких и без нас пачками отстреливали. А мы вот в патрулях настреляли дичи», – задумчиво говорит Гус. «Парни мои огребли халявы. Потерь нет. Куда ж без них?» – усмехается Эрнесто. «Без потерь народ расслабляться начинает. Потери нам мотивацию обеспечивают. Одного моего снайпер в ногу подстрелил, еще один ловушку проворонил. Выжил. Ему ни хрена не царапина, а второй номер его с контузией валяется. Все ничего. Да заикается, сволочь. Теперь, пока доклад сделает, партизаны уже кофе дома попивают. Здесь Трент и Меликантакт», — передразнивает Гус невезучего. Невольно улыбаюсь. Гус тот еще комик. Хотя и повод он выбрал для шутки, закачаешься. Вино пробуждает во мне аппетит. «Кэти, нам бы горячего. Прошу пробегающую мимо официантку. Есть тушеные в сметане овощи, есть телячьи отбивные, есть свинина в горшочках», — отвечает она, выставляя пиво на соседний столик. Смотрю на Гуса. Отбивные? Эрнесто пожимает плечами. Все равно, мол, давайте отбивные, милая. И еще вина. «Хорошо, сержант». Деловитая, крепкотелая девушка мчится дальше. «Ну и как тебе тут? Освоился?» – спрашивает Гус. «Да будто и не уходил вовсе. Все такое же. Взводный, только мудак резьбовой. Ну да это пройдет. Мы у него первый опыт. Сам знаешь, хорошего начальства не бывает». «Это точно. Я сам такой», — смеется Гус. «А тебе как, не надоело еще?» «Надоело, не надоело. Какая разница? Выбора-то все равно нет. К тому же немного осталось. Еще пара лет, и я пенсионер. Хочу вот омоложение пройти. Пока служу, половина на счет корпуса». «На молоденьких потянуло», — ехидничаю я. «Да пошел ты», — беззлобно огрызается Гус. «Жениться-то не думаешь?» Гус не спеша допивает стакан, облизывает губы, склоняется ко мне. «Тут такое дело. Вроде как женат уже я. Неофициально, правда». «Сила. И давно?» «Года 3 будет. Она администратор в нашем супермаркете. Классная деваха. Что-то такое в ней», — Гус шевелит в воздухе пальцами. «Ну, не передать. Я даже пить почти бросил. Не нужно стало. Зовут-то как?» «Ильза. Если ухмыльнешься, зубы выбью. Любит она меня, хотя смотрю на себя со стороны. За что вроде? С чего мне ухмыляться?» — серьезно отвечаю я. «Ты мужик солидный, не пацан, с деньгами. Таких бабы любят. Просто мы все кобелиться привыкли. А как остановишься, только выбирай». «Нет, я тебе точно зубы выбью», — вздыхает Гус, вертя в пальцах пустой стакан. «Как был ты циник, так и остался. Жизни радоваться надо». От удивления я чуть не поперхнулся вином. «Гус, ты ли это? Мы в корпусе, не забыл? Тут все циники. У нас ведь это просто. Нажал курок за императора, и дела нет ни до чего. Ты меня просто поражаешь». «Да херня все это. Жизни радоваться надо. Я это с Ильзой понимать начал. Приходишь домой, измудоханный весь, грязный, она тебя встречает, целует, стол накрыт, и смотрит, как ем, и сама без меня не ужинает, а потом болтаем с ней ни о чем, и так легко, что словами не передать. Мне с ней без всякого траха в кайф». Он замолкает, ждет, пока официантка выставляет на стол тарелки, благодарит ее кивком, разливает нам вина. «Она ребенка от меня хочет, а я все оттягиваю, боюсь чего-то». «Вот так», — признается Эрнесто. «Дела, только и могу сказать я. А ты сам? Как твоя подруга? Ника, кажется. Видишься с ней?» «Да нет, после того, как обложили меня, поссорился с ней. У нее теперь жених есть, настоящий, мне не чета, адвокат. Сытый такой, с бородкой. Жалко, клевая деваха, высший класс. Слушай, дурень, а пошли ко мне, а? Я тебя с Ильзой познакомлю». «Что мы, у меня не выпьем?» Он презрительно качает бокалом. «Да нет, старик, извини. Не хочется что-то? Давай уж тут посидим. Меньше всего мне сейчас хочется видеть чужое счастливое гнездышко». «Ну, как знаешь», — легко соглашается Гус. И весь вечер мы накачиваемся с ним вином, травим друг другу сальные анекдоты и громко хохочем, не обращая внимания на косые взгляды за спиной.